Глава 10. Пустые места. Гордости потакать опасно. Храмовый мастер Лами, став Кэш, год 10670 от прибытия Той-Йоров. Они проводят в Ставкэше еще 14 дней. Иногда Дела вызывают на индивидуальные занятия, и это беспокоит Ланори. Она хочет быть рядом, приглядывать за ним. Когда они порознь, она не чувствует брата. Она пытается, но он препятствует ей. Лишь слабовольные существа всегда открыты для чувств джедай. А Дел отнюдь не слабоволен. За многие годы он научился препятствовать легким ментальным прикосновениям сестры. Мастер Кин Эйд по-прежнему учит Ланори и всех остальных. С Делом же занимается сам храмовый мастер Тейв. По вечерам, если брат решает провести это время в их комнате, Ланори расспрашивает его, куда они ходили и чем занимались. «Упражнялись оружием», — говорит Дел. «Они заметили мой талант к воинскому искусству, поэтому Тейв лично обучает меня». Но она видит, что Дел и сам в это не верит. Когда их группу обучают владению оружием при помощи силы, ее брата держат подальше от остальных. Может быть, боятся, что он опять даст слабину и снова кого-нибудь ранит из бластера. Хуже того, возможно, считают, что тогда он сделал это нарочно. В последний день их пребывания мастера Кин Эйд и Тейв приводят их в великий зал. Это помещение расположено глубоко в толще горы и за много веков стало для странников чем-то вроде легендарного места. Говорят, более 200 лет назад храмовый мастер Вор Дана сражался здесь с 13 песчаными убийцами и всех их уничтожил. И иногда при определенном направлении ветра до сих пор слышно, как в расщелинах древних камней шуршат песчинки. Сейчас в зале прохладно и тихо, он освещен множеством факелов и погружен в тишину ожидания. Странники выстраиваются, каким велят, вдоль одной из стен, а ты, в Скин Эйд, чего-то ждут, перешептываясь. «Чего же они ждут?» — недоумевает Ланори. Она смотрит на близнецов катаров, они смотрят на нее в ответ и улыбаются. Между ними существует особая связь, глубже той, что даруется силой. Они ее беспокоят. Девочка смотрит в другую сторону, на Дела. Он мирно и расслабленно оглядывает зал, рассматривает гобелены и старинное оружие, во множестве висящее на стенах или покоящиеся в витринах, расставленных вдоль стен. Он ловит ее взгляд и усмехается. «Мастер Кин Эйд!» — начинает девочка, но женщина за брак предостерегающе поднимает ладонь. «Кто-то идет!» Ланори чувствует это, она чувствует приближение в потоке силы. Несколько секунд спустя в дверях возникает тень, входит храмовый мастер Лами и направляется прямо к ученикам. Два мастера совершают короткие поклоны, Лами останавливается и изучает странников. Проходит несколько минут, пока он осматривает их с ног до головы, а когда доходит до Ланори, она ощущает всю силу его взгляда. «Иногда любви недостаточно», — сказал ей как-то Лами, — «но сегодня никакого особого послания». Мастер Талит переводит свое внимание на Дела, а затем, взглянув на мастеров Тейва и Кин Эйд, произносит лишь одно слово — «Сражайтесь!». Оба мастера держат бой под жестоким контролем, когда удар при помощи силы формируется с некоторым излишним усилием. Мастер Тейв перехватывает его и поглощает часть энергии. Когда несколько чересчур активных толчков силы грохочут по полу по направлению к Вуке, мастер Кин Эйд выхватывает их из воздуха и, едва вдохнув, рассеивает. Ланори как можно дольше избегает встречи в поединке с братом, но вскоре она обнаруживает, что стоит рядом с Делом. И, обменявшись с ним взглядом, девочка понимает, как сильно ему это нравится. «Только не обижайся!» — бормочет Дел и набрасывается на нее, с неуклюжим, но мощным приемом алчаки. То, что происходит потом, девочка будет вспоминать еще долго. Она позволяет брату ударить себя. Ланори падает на каменный пол и катится, разбивая себе спину, бедра, колени. Она призывает силу, чтобы не врезаться в стену. Затем поднимается, и Дел снова нападает на нее. Он наносит удар ногой. Она уклоняется, нырнув под замах. Проскальзывает мимо брата, пока тот разворачивается. Затем бьет кулаком, ставит ему подножку, бьет по голени и встает над ним, занося кулак, готовый обрушиться на его лицо. «Мне не нужна сила, чтобы справиться с тобой, братик», — говорит страница, улыбаясь. Она пытается разрядить обстановку, напоминая об их тесной связи. Но его глаза горят гневом. Он бьет Ланори в висок, и та отлетает в сторону, испытывая скорее потрясение, нежели боль. Удар по ребрам, затем в живот. Она откатывается, но он наседает. И тут ей приходит мысль, почему бы мне не обратиться к силе, ведь я сдерживаюсь из-за одной лишь его обидчивости. Она наносит мощный удар, такой, что сильный глухой стук разносится по всему залу. Делла отшвыривает от нее. Он летит, раскинув руки и ноги. Кто-то ловит его и опускает на пол, не позволив разбиться о стену. Ланори не видит кто, но предполагает, что это Тейв или Кин-Эйд. Она поднимается, держась за голову и подавляя сильную пульсирующую боль в теле. Иногда даже сила не способна даровать облегчение, и на занятиях она научилась доверять боли. Боль испытывают не зря, и попытка ее замаскировать может впоследствии привести к большим травмам и худшим страданиям. «Твоя защита ослабела», — говорит Кин-Эйд. И сначала Ланори кажется, что она обращается к Делу, но нет, все же к ней. «Тебе следует предвидеть такие грубые атаки и уметь им противодействовать. Техника алчаки у твоего брата в лучшем случае зачаточна, и, обращаясь к ней, он не использует силу». «Я знаю», — тихо отвечает страница, глядя в лицо мастеру Кин-Эйд, но искоса поглядывая на Дела. Он стоит на другом конце зала и кажется подавленным и разбитым. «Довольно», — произносит Лами, и бой завершается. Близнецы Катары обнимаются, у них идет кровь, но они улыбаются. Вуки и Твилек хлопают друг друга по плечу. Ланори глядит на Дела, но он уже повернулся к ней спиной. Кин-Эйд молча идет впереди. Ланори велено следовать за ней, и она подозревает, что ее ведут к Лами в последний раз перед их отбытием завтра утром. Завтра они с Делом начнут свое долгое, опасное путешествие к Энил-Кэшу. Храм науки находится более чем в 1000 километров к востоку, на континенте Талс. На пути к Талису им предстоит пересечь лунные острова, а далее ожидается длительный пеший поход по диким землям. Им встретятся дугообразные потоки лавы, вырывающиеся из древних вулканических туннелей, горные склоны, заросшие ясенями, и необыкновенные, иногда смертоносные существа, бродящие по долинам и ущельям. Необычайным остается и сам Энил-Кэш, стоящий над таинственной и смертоносной пропастью высоко в горах. Ни один из джедаи, спускавшийся на ее дно, не выжил, а многие из тех, кто пытался, сошли с ума. Один из таких — Дейген Лок, узник Богана. Одержимость пропастью привела его к падению. Все юные падаваны помнят эту историю. Ланори с нетерпением ждет возможности остаться с Делом наедине, но теперь к предвкушению примешивается страх. За Дела, за то, кем он становится, и за то, что он может совершить. Она отчаянно старается не подвести родителей. И хотя девочка все еще пытается верить в то, что брата можно спасти и привести к силе, в глубине души она знает правду. Дни Дела на Тайтане сочтены. «Подожди здесь», — говорит мастер Кин-Эйд, и кладет руку девочке на плечо. «Мы видимся в последний раз, по крайней мере, до поры. Надеюсь, твое дальнейшее путешествие будет безопасным, странница. Да сопутствует тебе сила!» «Благодарю вас за науку», — отвечает Ланори. Кажется, Кин-Эйд хочет еще что-то сказать, и Ланори удивляется, ощущая смятение своей наставницы. Но затем в комнате кто-то появляется, и мастер лишь улыбается. «Входи!» — раздается голос, и Ланори снова узнает Лами. Маленькая шестиугольная комнатка увешана портретами, но Ланори не знает, кто на них изображен. Лица принадлежат представителям самых разных рас, обладателям различных цветов кожи. На стенах попадаются и пустые места. Лами стоит в дверях, на противоположной от нее стороне. «Это все, кого я подвел», — поясняет храмовый мастер. «Они — джедаи и не джедаи, те, кого я разочаровал за свою долгую жизнь. Зайти сюда и посмотреть на них может любой, потому что важно понимать, мы все несовершенны. Гордости потакать опасно. Ныне я храмовый мастер, но даже это не предохраняет меня от неудач. Во многих случаях мои ошибки имеют более тяжелые последствия, потому что на распорядителя храма возлагается гораздо больше надежд, а большая ответственность несет с собой большой риск». Ланори молчит. Лами говорит с ней, но не ждет ответа. «Конечно, чьим портретом здесь висеть, решаю я», — продолжает старец. «Кое-кто возразит, что здесь присутствуют и те, кто сам подвел себя. А есть и другие, кто готов назвать имена тех, чьих портретов здесь недостает». Он медленно проходит по комнате. «Еще остались места, пустые места. Их можно занять. Я надеюсь, что когда я стану старше и ближе к смерти, на стенах еще останутся пустые места. Но...» Он пожимает плечами и касается холодного голого камня. «Тебе не хочется, чтобы здесь висел портрет Дела», — говорит Лами. «Ты хорошо учишься, и опыт освещает твои дела. Но именно твое лицо мне не хочется видеть на стенах этой комнаты, Ланори. Поэтому прими во внимание мое предупреждение. Если проигнорируешь его, случится беда, и в этом будет и моя вина. Твой брат с каждым днем становится все более неустойчивым и опасным. Будь осторожна с ним». «Я буду осторожна, мастер Лами». Старик вздыхает. «Бывали времена, когда люди, подобные Делиану...» Он замолкает. «Что?» — спрашивает Ланори. «Жестокие времена. Неважно. Береги себя, Ланори Брок, и да сопутствует тебе сила». Ланори наблюдает, как храмовый мастер разворачивается и покидает комнату своего стыда. А когда он уходит, она на некоторое время разглядывает лица на портретах. Ей интересно, что же с ними сталось? Они погибли? Были изгнаны? Бежали на другие планеты? Она надеется, что никогда не узнает, и она клянется, что ни ее лицо, ни лицо брата никогда не займут эти пустые места. В лесном городе Тресана стал каким-то другим. Ланори почувствовала перемену, едва они оказались на первой шумной улице с магазинами, тавернами и прочими увеселительными заведениями. Почувствовала не с помощью силы, ведь что бы там Дэм Паул ни сотворила с Твилеком, тот стал полностью защищенным от попыток ментального проникновения, но ощутила потому, как Трес стал держать себя. Его поведение, осанка, взаимодействие с внешним миром претерпели определенные изменения. Тресана, с которым девушка встречалась на Калимаре и с которым провела несколько дней на Миротворце, превратился в того, о ком предупреждала Дэм Паул. Он стал опасен. Они шагали по улице бок о бок, и Ланори опустила капюшон плаща. Несколько прохожих взглянули на них, но лишь мимоходом. Большинство были слишком озабочены собственной жизнью, чтобы проявлять интерес к чужим. Торговцы разложили на металлических рыночных тележках свои товары, продукты, напитки и целый набор наркотических веществ, обещавших временный побег от реалий этого унылого места. Зазывалы у входа в питейные заведения пытались заманить прохожих внутрь обещаниями лучших напитков, а в центре купола беспрестанно подергивались и пульсировали трубы, издавали громкие глухие звуки машины, содрогалась поверхность земли. Длинные составы везли внутрь и наружу сырье и готовую продукцию. Народ являлся смазкой, поддерживавшей работу купола. И Ланори ощущала, что безопасность и здравомыслие здесь зыбки, как туман. Пока они шли, следопыт готовилась засечь любой признак присутствия Дела. Но теперь она даже не была уверена, что узнает его. «Там!» — Трэ указал вдоль улицы. «Что?» «Справочная!» Он сделал шаг вперед, отшвырнул в сторону высокого мужчину и нажал несколько кнопок на коробочке, стоящей на коротком толстом столбике. «Сейчас моя очередь!» — запротестовал мужчина. Должно быть, он принадлежал к человеческой расе, но какое-то жуткое новообразование изуродовало его лицо, а в остатках глазниц блестели искусственные глаза. «А может, моя?» — огрызнулся Тре. Он откинул полу куртки и продемонстрировал маленький бластер на поясе. «А я и не знала, что он вооружен», — подумала Ланори. «Оружие!» — воскликнул мужчина. «Никто не имеет права носить оружие в лес!» Тре с силой оттолкнул его, взмахнув руками. Человек попятился и врезался в группу женщин в тускло-красной спецодежде, одна из которых поставила ему подножку. Работницы засмеялись. Тре повернулся спиной к лежащему человеку и ввел запрос. На зеленом экранчике высветилась карта лесного города, а когда Тре нажал на кнопку, карта увеличилась, приблизив один сектор, а потом маленькую сетку из улиц. Запульсировал зеленый огонек. Тре очистил экран и кивнул спутнице. «А мерзавце можно получить справку?» — поинтересовалась девушка. «Нет, но можно получить справку о ком-то, кто знает кого-то, кто знает его». «Ну да, только и всего». Тре зашагал вперед. «Ты мог бы подождать своей очереди», — сказала Ланори, догнав Твилека. «Я просто делаю так, как принято!» «Я думала, ты раньше не бывал здесь?» «Не бывал, но я знаю, как здесь делаются дела! Верь мне!» Ланори попыталась улыбнуться и закатить глаза, но Тре даже не взглянул на нее. Кто-то попал под поезд. Подойдя ближе к широкой дороге, что вела к туннелю под нижней частью купола, Ланори заметила суматоху. Какая-то женщина рыдала от горя, а вокруг отвратительного красного пятна на неровной поверхности улицы собралась небольшая толпа. Большинство же быстро проходили мимо. Поезда должно быть громадные и тяжелые, потому что осталось от пострадавшего немного. «Никаких сил безопасности, никакой помощи?» поинтересовалась следопыт. «Кое-что имеется для тех, кто может себе это позволить», объяснил Тре. «Но лесной город похож на все прочие города Нокса. Им управляют корпорации. Они здесь закон, и народ работает на них. Какие-то силы правопорядка существуют, ведь они требуются для поддержания производства, обеспечения безопасности членов корпорации, большинство из которых, вероятно, живут в центральной башне, и защиты города от нападений других городов. Они еще случаются? Намного чаще, чем ты думаешь. Пошли, здесь не на что глазеть». Они двинулись дальше, и джедай бросила еще один, последний взгляд на убитую горем женщину. «Больше похоже на Чикаго», — заметила она. «О-о-о, здесь и близко нет тамошней организованности», — возразил Тре. Они пересекли широкую железнодорожную колею и оказались ближе к центральным промышленным зонам. Земля сотрясалась от постоянной вибрации, а жилые дома для рабочих были гораздо более унифицированы. По улицам шли одетые в красные рабочие, направлявшиеся с заводов или на заводы. Тут и там попадались группы вооруженных охранников, следивших, не возникнут ли где проблемы, но очевидно рассчитывающих, что ничего не случится. Оружие они выставляли на показ и выглядели подозрительно. Ланори ощутила тяжесть своего меча и опустила голову. Сомнительно, что кто-нибудь по одному лишь внешнему виду смог распознать в ней джедаи. Но она не могла так легко дистанцироваться от своей сущности. Она опасалась, что выражение лица, глаза выдадут ее. «Здесь», — заявил Тре, кивнув на серую жилую башню. «Не сам мерзавец, а его сподвижник, столь же отвратительный». «Жду не дождусь», — усмехнулась Ланори. Они поднялись на 14-й этаж пешком, потому что лифт не работал. Тре постучался, ответа не последовало. Ланори пнула дверь. Тот, кто прижимался к двери с другой стороны, прислушиваясь, рухнул на пол, задев какую-то мебель и разлив колбы с наркотиком, а также бутылки с тошнотворным пойлом. При помощи силы Ланори распахнула дверь и прижала ее к сломанному косяку. «Итак», — провозгласил Тре, — «Ланори, прошу любить и жаловать! Это дом, мой местный деловой партнер!» «Тресана, по-прежнему путешествуешь в хорошей компании, как я погляжу!» — прохрипел дом с пола. «Считай, что она спит!» — в тон ему отозвался Твилек, чем впечатлил Ланори. «Если она будет в сознании и в гневе, тебе это не понравится!» «Я узнаю, джедай, если увижу его!» Ланори мгновенно придавила лежащего к полу, выхватила меч и прижала клинок к его горлу, прежде чем он успел сделать хоть один вдох. «А вот это ты тоже узнаешь?» — осведомилась она. «Нет», — ответил дом. Это был забрак, но страшные раны обезобразили его лицо, оставив после себя шрамы. Изо рта у него несло химией. «Вот мой отец узнал бы! Один из ваших снес ему голову 12 лет назад!» «Где?» «Приколете!» «Значит, ему не следовало туда приходить», — парировала Ланори. «Мы защищались, и то же я делаю сейчас. Ты знаешь, что если джедай защищается, он не погнушается отрубить кому-нибудь голову». Она надавила мечом на горло бандита, точно зная, какое усилие можно приложить, чтобы не пошла кровь. «Я ищу Макс Хагана», — сообщил Тре. «И что?» «Да ладно тебе, дом! Вот сам ищи! Ты скажешь нам, где он, и это сэкономит наше время!» — заявила следопыт. «Не повторяй судьбу отца!» Вспышка страха в глазах дома сменилась вызовом. Он даже сумел улыбнуться, несмотря на приставленное к шее лезвие. «Ты не убьешь меня за просто так!» — сказал он. «Еще как убьет!» «Джедай!» Втолкнула эту мысль в его разум. «Она жуткая и отчаянная, снимет мне голову с плеч и глазом не моргнет!» Улыбка дома погасла, его взгляд нервно заметался между Треем и следопытом. Бандит улыбнулся, признавая поражение. Его гнев улетучился, и Ланори подумала, действительно ли он скорбит из-за гибели отца. «Может, это просто удобный предлог для ненависти?» «Дай мне подняться!» — попросил дом. «Нет! Мне нужно встать и...» «Нет!» — повторила Ланори. «Ты встанешь и прислонишься к буфету, симулируя слабость. Затем попытаешься отвлечь нас и достать бластер, который лежит под верхней столешницей. Быть может, даже сумеешь разок выстрелить. Но затем я убью тебя, что доставит мне неудобства. Поэтому нет, я не позволю тебе встать. А теперь я буду давить на меч, пока ты не скажешь нам, где найти Масхагана!» Дом вытаращил глаза, услышав о своих намерениях, вынутых из его собственной головы. Джедай улыбнулась. «Если бы ты мог читать мои мысли, понял бы, что я говорю правду!» Она склонилась к мечу. Клинок надавил на широкий шрам на горле забрака, разрезал кожу, потекла кровь. «Шестой округ!» — прохрипел дом. «Рынок! У него там ларек, торгует привозной водой!» Ланури нахмурилась, но не ощутила в словах Забрака лжи. «Прячется на виду!» — заметил Тре. «Я думаю, он говорит правду!» «Так и есть!» — подтвердила Ланури и ослабила давление клинка. «Лучше убей его!» — посоветовал Тре спокойным и ровным голосом. «Убить? Он знает, что ты джедаи, знает, что мы здесь, а мы и без того в невыгодном положении. Стоит ему шепнуть про нас хоть кому-нибудь в лесном городе. Все, мы в опасности!» Ланури не отводила взгляда от бандита, лежащего под ее мечом. Этот клинок вонзался в плоть многих существ, но все они в тот момент сражались с ней. Сбить пилотов было необходимо, хотя их гибель причинила девушке боль. У нее не водилось привычки убивать ради убийства. «Есть другой способ», — решила она. Следопыт убрала меч и уселась Домму на грудь. Тот не шевелился. Казалось, бандит учуял, что это еще не конец. «У нас нет времени!» — воскликнул Тре. «Это недолго!» Ланури успокоилась и собрала силу. Мысленно увидела лицо мастера Демпаул и услышала ее голос. «Некоторых беспокоит то, в чем мы с тобой превзошли других, однако они не осознают истинного потенциала. Поддерживай контроль, храни внутреннее равновесие, и это умение сослужит тебе хорошую службу». Ланури ощутила, как мощь силы волнуется и течет внутри и вокруг нее, олицетворяемая Ашлой и Боганом. Их притяжение и отталкивание находятся в абсолютном равновесии, а Ланури между них невесомая, безупречная. По ее воле с пола поднялись мельчайшие частицы кожи. Она выбрала из них 4 и сделала своими слугами. Концентрируясь на них, увеличивая их в своем сознании и прикасаясь к ним силой, она погрузила их в распахнутые глаза Домма. Тот вскрикнул и заморгал, но не смог сдвинуться с места. Его глаза слезились, он зажмурился, но было уже слишком поздно. «Я подожду снаружи!» — услышала Ланори голос Тре, походивший на голос ребенка, который испугался темноты. Но ее глаза были закрыты, и она не видела, как он ретировался. «Сохраняй спокойствие и молчи!» — шепнула джедай, сопроводив слова легким толчком силы, и Дом застыл. Она погрузилась внутрь. Зрение затуманилось, зато усилилось осязание. Ланури ощутила, как частички кожи продвигались сквозь глаза пленника в мозг. Она ощутила теплую влажность его внутренностей. Джедаи искала, и частички кожи искали. И когда обнаружила нужные участки, остановилась, собираясь с духом и придавая силе нужный облик. Самая опасная часть. Она ощущала, как надвигается Боган, и как сгущается тьма, как равновесие начинает колебаться. Мощь вокруг нее возрастала, и она глубоко дышала, пытаясь отстраниться от пронизывающего ее исступления. Экстаза власти, упоение тьмой. Пыль трансформировалась в нужные ей элементы, и Дом начал задыхаться, но ее воля уже была исполнена. «Сохраняй спокойствие», — подумала Ланори, на этот раз обращаясь к себе. Боган рос и приближался, и она ощущала непреодолимую притягательность тьмы, свободу от всех ограничений, упоение властью. И тогда она с боем пробилась назад, к точке равновесия. Отречься от Богана невероятно трудно, но в конечном счете джедай одержала победу. Острое чувство потери охватило ее, но исчезло в следующий же миг. Это ее талант, как поведала Демпаул. Алхимия плоти, пусть даже микроскопических ее частиц. Преобразование, превращение. Ланори едва сдерживалась, чтобы не возгордиться своими успехами. С самого начала этого задания она не касалась своего эксперимента на корабле, но все же не растратила знаний понапрасну. Она встала и подошла к двери, которую Тре оставил за собой открытой. «Готово!» — — сообщила следопыт. Тре отозвался с лестничной площадки этажом ниже. «У тебя было лицо Дэм Паул, ее тьма, ее контроль», — добавила девушка. Конечно, Дэм Паул, должно быть, сделала нечто подобное с Тре, но Ланори была не против припугнуть его. Испуганный Тре может хорошо послужить ей. А он? Я прижгла ему память. Какое-то время он не будет помнить ничего, даже своего имени. Дом перекатился по полу и попытался встать. «Какое-то время?» — уточнил Тре. «Я не знаю, как долго». Она действительно не знала. Несколько дней или, может быть, гораздо больше, пока дом не вернет свою прежнюю, изуродованную личность. Все это время темная тень на месте воспоминания о случившемся останется обугленной пустотой. «Лучше, чем убийство!» «Ну, раз ты так считаешь!» Тре привалился спиной к стене лестничной клетки. «А теперь скажи мне, ты знаешь, где находится рынок 6-го округа?» — спросила Ланори. Тре кивнул. На этот раз на его лице не было даже тени улыбки. Ловкость Дэла скрывает глубокую пустоту у него в душе. Темную пустоту, где, как ожидают окружающие, должна обитать сила. И, наконец, когда он раскладывает мясо и мягкие сладковатые корнеплоды, которые они насобирали ранее, она задает вопрос, который жжет ее словно пламя. «Тебе грустно?» Он протягивает ей тарелку. Еда пахнет замечательно. Лицо Дэла даже не дрогнуло. Он точно знает, что имеет в виду сестра. «Ешь!» — говорит он. «У нас впереди еще долгий путь!» «Тебе грустно?» — спрашивает она снова. «Там, в Ставкэше, ты себя вел, словно ребенок, который завидует окружающим, что у них игрушки лучше!» Дэл приподнимает бровь, а затем заливается смехом. «Ты серьезно так думаешь?» — спрашивает он. «Ну? Ты действительно считаешь, что я тебе завидую? Тебе, маме с папой и всем остальным, что учились там раньше? Завидую, что вы все не хозяева своей судьбы!» «Разумеется, мы хозяева своей судьбы!» «Нет!» Он ставит тарелку на землю и вскакивает, не злой, но расстроенный. «Нет, вовсе нет! Вы рабы силы! Может, вы и думаете, что она служит вам, но это вы служите ей! У вас никогда не бывает своих собственных мыслей, потому что на уме у вас одна сила! Вы никогда не сражаетесь сами, потому что сила сражается за вас!» «Ничего подобного, Дэл, просто...» «Ну, я так это вижу», — объясняет брат. «Я вижу, как ты к ней обращаешься, и в эти моменты ты не Ланори Брок, ты не моя сестра!» «Я думала, что знаю, как для тебя будет лучше», — признается девочка. «Но ты не знаешь, я один это знаю. Наши родители, ты, мастера, что нас учили, все рассказывают мне, что делать. Хотят что-то навязать мне, но я хозяин своей судьбы, хозяин самому себе». Его глаза расширяются, он одновременно улыбается во весь рот. Ланори видит в брате не ярость и не безумие, она видит радость. «Что ты собираешься делать?» — спрашивает она. Дэл глядит на сумеречное небо, где уже появились звезды, и Ашла с Боганом выглядывают из облачной дымки. Высоко-высоко движется сотня огней, спутники и космические корабли, летящие в верхних слоях тайтанской атмосферы. «Я собираюсь учиться», — отвечает он, — «всему, что смогу освоить во всех храмах, где мы с тобой побываем, и после этого я устремлюсь к звездам». «К звездам? Я отыщу свой собственный путь домой». Он замолкает, не поясняя своих слов, и Ланори охватывает чувство сродни грусти, что их дома, в котором жили они вдвоем вместе с родителями, Дэлу недостаточно. Они пересекают восточную оконечность Кейта-Закара, где грибные леса сменяются болотами, а те, в свою очередь, вскоре превращаются в песчаные дюны, простирающиеся на целые километры, и 5 дней спустя выходят к берегу моря. Оттуда на горизонте виден первый из лунных островов. В сотни километров по ту сторону пролива, за 7 островами, лежит континент Талс. Брат с сестрой болтают между собой и путешествуют вместе, но с каждым днем они все больше отдаляются друг от друга. Ланори чувствует это и ощущает, что Дел чувствует тоже. Разница в том, что ему это нравится. Дел глубоко вздыхает. Его воодушевляют энергия моря и буйство волн. «Прекрасно!» — восклицает он. «Ты когда-нибудь видела нечто столь же прекрасное, Ланори?» Идет дождь. Волны, бьющиеся о песчаный берег тяжелой дюны, на которых они стояли. Лишь мимолетное мгновение в жизни Тайтона. Волны венчают гребни, сверкающие в свете зари, и бесчетное число мельчайших существ отдает свой свет водам океана. Ступнями Ланори ощущает мощь. Вид изумителен, и да, он прекрасен. «Это потрясающе!» — произносит она. «Может заставить стыдиться твою силу, да!» Он ухмыляется, а морской бриз приносит капельки дождя, от которых намокают его волосы. Ланори не отвечает, хотя знает ответ. Она может рассказать, что мощь, которую он ощущает, это и есть сила, потому что она течет сквозь море, так же, как и сквозь воздух и скалы, растения и землю, живых существ, что летают и бегают и ползают, и мертвую материю, что разлагается под землей или в толще воды. Она может все это рассказать, но он не станет слушать, и, что еще хуже, не поймет. Поэтому она закрывает глаза и вместе с братом стоит под брызгами дождя и морской воды. Позже, в порту Запретная Гавань, им предлагают сопровождение для перехода к Талису. «Стаи жилерыб зашли далеко на юг, дальше, чем когда-либо в этом году», — говорит женщина. Она не называет им своего имени, но на поясе у нее звезда следопыта. «Я пересекала лунные острова туда и обратно 7 раз, и каждый раз наш корабль подвергался нападению. Советую вам выбрать время, странники. Крупные корабли располагают специальными защитными средствами, чтобы противостоять всем опасностям лунного пролива. А если вы поплывете одни, у вас будет лишь небольшая парусная яхта». «Мы поплывем одни», — говорит Дел. «Да, Ланори, в конце концов, мы ведь странствуем для того, чтобы познавать и исследовать». Следопыт возражает, но Ланори замечает в ее глазах отблеск уважения. Возможно, во время своего великого странствия она поступила так же, хотя и не говорит им. Они ночуют в Запретной Гавани, в простом бараке у кромки океана. На поддерживающих крышу деревянных балках вырезаны сотни имен. Их оставили странники прошлых лет, ночевавшие здесь перед тем, как совершить свое собственное опасное путешествие к Талису через лунные острова. Ланори некоторое время ищет имена родителей, но не находит. Позже Дел устраивается на помосте, окружающем барак. Большие волны бьются о пляж в полукилометре от них. В свете звезд виднеются лишь их светящиеся пенные гребни, словно гигантские извивающиеся змеи во тьме. Но девочка смотрит на брата. Он ложится на спину, закинув руки за голову, и глядит вверх. «Поешь!» — предлагает Ланори. Дейл берет принесенную ею тарелку и кивает в знак благодарности. «Нам предстоит опасная прогулка!» «Не волнуйся, сестренка!» — отвечает Дел, хотя она старше его. «Я о тебе позабочусь!» Путешествие по лунному проливу занимает всего 3 дня, но Ланори запомнит его навсегда. Когда они отплывают на рассвете следующего дня, море успокаивается. Следопыт встречает их в гавани и рассказывает, как она при помощи силы избегала угроз или отражала нападение морских тварей, чаще всего смертоносных жилерыб, когда ходила меж лунных островов ранее. Затем она желает им успехов. Дети идут под парусом от острова к острову, останавливаясь лишь для пополнения запасов воды. Они ненадолго сходят на землю, чтобы поспать, но пока бодрствуют, все время плывут. На середине пути разражается шторм. Стая жилерыб сталкивается с их яхтой и начинается взбираться по бортам. Истекающие ядовитыми выделениями щупальца шарят по воздуху в поисках живой плоти. Ланори при помощи силы сталкивает их обратно в воду. Дейл при помощи бластера разбивает их стайки еще до того, как они успевают приблизиться к яхте. Стая проходит мимо, но они все еще в опасности. Словно ниоткуда появляется морской змей и едва не переворачивает яхту. Его голова размером с туловище человека, с зубов капает яд. Ланори касается разума твари и вводит ее в заблуждение, а Дейл несколько раз пронзает ее багром. Чудовище отшатывается и сбегает, и девочка ощущает, как оно погружается все глубже в поисках темной дыры, чтобы затаиться и залечить раны. Они сражаются плечом к плечу, вместе противостоят опасностям Тайтона, вместе встречают его бури. Когда странники достигают Талиса и высаживаются в маленьком порту, Дейл сходит на берег без лишних слов. У него нет свободного времени, он не видит смысла в отдыхе. Как будто в Энил Кэше находится нечто важное для него, и ему не терпится туда попасть. Над Талисом бушуют ураганы, тяжелые капли дождя лупят по детям, словно град из мелких камешков. Сверкают молнии, и Ланори чувствует завихрение в силе. Из-за урагана силы она ощущает себя больной и растерянной, и Дейл хватает ее за руку, чтобы помочь идти. Теперь у него новая цель, и Ланори остается лишь надеяться, что она понимает, что им движет. Храм наук по-прежнему в двух днях пешего пути. «Он называет это сеткой», — поведал Тре. «Это разрозненная, на первый взгляд, группа связных, информаторов и шпионов. Не только в лесном городе, но почти во всех городах Нокса, и даже за его пределами. Настолько свободная, что любой разрыв сетки защищает всех остальных. Любое нарушение связи в узле паутины отсекает всех остальных. В самом деле, гениально!» В его рассказе сквозит чуть ли не уважение. «У Макс Хагена ушло много лет на ее создание, и он не станет ею рисковать. Разве что мы сделаем так, что он принесет ему выгоду». «А ты сам встречался с Макс Хагеном? Пользовался его сеткой?» «Ни то, ни другое. Но мы вместе провернули одно дельце». «Так что же ты тогда...» «Скажу кое-какую правду о нем прямо сейчас», — заявил Тре. «Признаюсь, ты мне нравишься, Ланори. В моем прошлом есть темные пятна. Я уверен, Дэм Паул намекала об этом. Но Макс Хаген не тот, с кем следует дурачиться. Он просто уникум, маньяк, чудовище». По шаткому мостику они перешли через грязную, вонючую канаву и оказались в шестом округе. В его дальнем конце возвышалась башня из камня и металла, которая служила центральной опорой лесного города. Все гигантские ребра огромного купола, плавно изгибаясь кверху, сходились на ее вершине. Ее первый этаж оказался настолько широк, что обойти его кругом можно было разве что за половину утра, а вершина скрывалась за завесой дыма и пара. Вокруг башни с гулом перемещались транспортные средства, дирижабли и моторные суда. Ланори заметила там даже какую-то зелень. Растения свешивались с балконов, листья и цветочные лепестки разлетались по всему шестому округу, где их топтали на тротуарах бесчисленные ноги, как будто обитатели башни дразнили прочее население купола своим богатством. Сам по себе шестой округ состоял из заводских корпусов, складов и открытых площадок для более крупной продукции. Ланори увидела большую площадь, наполовину заставленную шеренгами наземных штурмовых машин различных форм и размеров, и множество площадей, вокруг которых теснились жилые и административные здания. Площади кишели народом, торопившимся на работу и с работы, а на самой большой из них располагался огромный рынок, где рабочие тратили свою зарплату. Сейчас они приближались к этой площади. По левую руку от них грохотал гигантский завод, по правую руку возвышалось прокопченное пятиэтажное офисное здание. Ланори задумалась, как живые существа могут жить и работать в подобных условиях. Но она знала, что для многих выбора не существовало. Обитатели Нокса рождались и умирали на этой планете. Их жизнь была расписана от начала и до конца. Большая часть зарабатывала достаточно, чтобы жить под одним из куполов и время от времени баловать себя роскошью. Но чтобы покинуть планету, денег требовалось столько, сколько большинству не удалось бы скопить и за целую жизнь. Без всякого сомнения, корпорациям это нравилось. Ланори подняла взгляд на высокий купол, едва видимый над их головами. Затем посмотрела на шумный, зловонный завод слева. Дэл может находиться где-то здесь. Девушка ощутила острое желание не просто поймать брата, но и увидеть его вновь. «Я и прежде имела дело с чудовищами», — возобновила разговор Ланори. «Ага, готов спорить, ты с ними сражалась. На Максхаген чудовище с мозгами. 4 года назад его кинула семья Фолк из Чикаго. Они купили у него какую-то информацию, которая помогла им создать производственную базу в Хрустальном городе. Это купол в 800 километрах к югу отсюда. А потом отказались платить. Убили 3 его посланников и свалили на Чикаго, оставшись в полном плюсе». Они остановились и отошли в сторону. Мимо них по колее, проложенной в середине улицы, проехал грузовой состав. «О, так это история о мести и о том, какую страшную кару он обрушил на них», — подначила спутника Ланори. Она знала, чего ожидать. Ее предыдущий визит на Нокс был кратким, но она знала подобных Максхагену. Такие встречаются по всей системе. «Что-то вроде того», — подтвердил Тре. «Ему понадобилось время. Он тайно спровоцировал в Хрустальном городе междоусобицу. Та привела к вооруженным столкновениям, в результате которых погибло 3000 жителей. Все влияние семьи Фолк на Ноксе рассыпалось в прах, не осталось и каких-либо следов, ведущих к Максхагену. Он не собирался тешить собственное самолюбие, не стремился, чтобы хоть одна живая душа узнала, что это его рук дело. Он не хотел дурной славы, он хотел лишь мести. Тем не менее, его дурная слава при нем». Тре пожал плечами. «Все это получило огласку. Острый ум, значит?» «Острый и жесткий. Среди тех 3000 было много детей. Сомневаюсь, что он плохо после этого спал по ночам». «Так он зарабатывает на информации. Это лучший способ заработать». Тре обвел жестом здание, в туманном, несмотря на модули воздухоочистки, в воздухе. «Все это мимолетно, и в любой момент может исчезнуть из-за аварии купола, или быть уничтожено, как мы видели по пути сюда. Информация вечна, и Максхаген полагается на это». «Существует сила», — заявила Ланори. «Я полагаюсь на нее». «Я полагаюсь на это», — откликнулся Тре, касаясь бластера на поясе. «Привозная вода», — покачала головой джедай. «Какая ирония, что он занимается тем, что олицетворяет чистоту». «Хорошее прикрытие», — пожал плечами Тре. «И не знаю, как ты, а я хочу пить». Они двинулись дальше, и вскоре их взором предстала гигантская центральная площадь 6-го округа, расположенная в неглубокой ложбине. В ней волновалось целое море, и Ланори, глядевшую на площадь сверху вниз, на мгновение замутило. Множество народу копошилось возле прилавков и перемещалось туда-сюда. Маленькие ларьки и более солидные сооружения покушались на их деньги. Запахи пищи смешивались с промышленной вонью города. От этого у нее скрутило живот. Где-то там, внизу, находится глава сетки и, возможно, ее дорожка к Делу. Ланори зашагала вниз по пологому склону, в гущу толпы. В конце концов, найти Максхагена оказалось просто. Возможно, он считал, что, скрываясь, вызовет больше подозрений, или, может, он был просто слишком самоуверен, чтобы прятаться. Безусловно, он оказался одной из самых скромных персон, когда-либо виденных Ланори. «Ну вот, вроде бы и он», — хмуро объявил Тре. Они стояли в продуктовом ряду. Вокруг громоздились горы корнеплодов и прилавки с маринованным мясом. На другой стороне широкого прохода находился ларек с водой. Там продавалась только вода, в емкостях различного объема. Вывеска над прилавком гласила: «Чистейшая вода с Калимара, имеется сертификат подлинности». Мужчина, стоявший за прилавком и беседовавший с семьей рабочих людей, был низенький и толстый, с темной кожей, изрезанной морщинками от смеха, и несколько оставшихся на голове пучков белых волос придавали ему комический вид. Его глаза лучились добрым юмором. После нескольких произнесенных им слов покупатели засмеялись вместе с ним. «Он!» — подтвердила Ланори. «У него здесь четверо подручных. Ногри с ареной для боевых ящериц через три ларька от нас. Та татуированная женщина, торгующая книжками с предсказаниями. Сзади, шагах в 100, и в зданиях вокруг площади, один снайпер с бластерной винтовкой и еще один с переносной ракетной установкой. Все наблюдают». «Истинные джедаи!» Трей не смог скрыть восхищение. «Здесь это слово лучше не произносить. Ну что ж, пойдем, купим водички». Они подождали, пока семья не ушла, а затем Ланори улыбнулась Максхагену и подошла к прилавку. Она держалась начеку, направив обостренные силой чувства на тайную охрану, которую уже обнаружила. Последнее, что она могла сделать, позволить внешности Максхагена себя одурачить. «Ба!» — воскликнул торговец при виде Твилека. «Какими судьбами, Тресана?» Тре не смог скрыть удивление. Возможно, они не встречались лично, но, похоже, Максхаген всегда знал тех, с кем ведет дела. «Он мой проводник», — пояснила девушка. «Мы хотели бы кое-что купить у вас». Максхаген перевел взгляд с Твилека на его спутницу и обратно, и его улыбка не исчезала ни на мгновение, даже из глаз. Он почесал уголок рта. Ланори напряглась. Ее рука придвинулась чуть ближе к мечу, спрятанному под плащом. Следопыт мягко прощупала торговца, но, не успев коснуться его разума, отпрянула. Его мысли представляли собой такие выгребные ямы, что она почти чувствовала вкус гнили. «Джедаи!» — прошептал Максхаген. «Ну и что?» — как ни в чем не бывало, спросила Ланори. Тре застыл рядом. Максхаген уставился на нее, по-прежнему улыбаясь. Он, не глядя, налил 3 стакана воды из пластоидного контейнера, поднес один из них ко рту и пригубил. «Не видал здесь много джедаи!» Он мгновенно ощутил ее вмешательство. Подготовившись на этот раз, Ланори мысленно потянулась к нему, чтобы прочитать. Но теперь он закрылся от нее. Установленная им ментальная преграда была объемной и прочной. Чувствовалось какое-то внешнее влияние. У него имелся техноимплант где-то в голове. Несомненно, под одним из этих пучков волос. Высококлассный прибор. Высокотехнологичная военная разработка. Его защита оказалась намного серьезнее заурядных телохранителей. «Я делаю все возможное, чтобы не было видно», — сказала она. «Ничего не имею против джедаи», — заявил Максхаген. Поставив свой стакан на прилавок, он взял их стаканы и протянул им. Ланори приняла свой и кивнула Тре, чтобы тот сделал то же самое. «Только не...» Он покрутил пальцами у головы. «Ну, знаешь, не путай мне мысли или что-нибудь в этом роде». «Это будет трудновато», — признала Ланори. Максхаген громко расхохотался. Так заразительно, что она обнаружила, что тоже улыбается. «Ну, защиту-то иметь всегда желательно, особенно в подобной дыре. А, Тре!» Он крякнул и вздохнул. «Ладно, у меня сейчас перерыв на обед. Идемте со мной и поговорим». Они спустились вслед за Максхагеном под площадь, по одной из многочисленных лестниц. Там располагалось оборудование, дающее городу свет и фильтрованный воздух, а также были места, где велся незаконный бизнес. Бордели, наркотические бары, бойцовские ринги. Ланори видела все это и чувствовала при помощи силы. Построенный из руин, относившихся к далекому прошлому лесного города. Иногда проще строить новое из старого. Но Максхаген не проявил интереса ко всей этой подпольной возне. Миновав 3 двери и несколько коридоров, а затем спустившись по потайной лесенке, скрывавшейся за запертой стеной панелью. Они в итоге очутились в помещении, которое могло бы произвести впечатление даже на официальных лиц корпораций, живущих в своей высокой башне. «Мило», — отметила Ланори, когда Максхаген провел их внутрь. «Здесь им придется рассчитывать только на себя. Максхаген установил неплохую оборону». Она ощутила тяжесть боевых дроидов в стенах и подозревала, что его техноимплант, вероятно, контролирует все в этом помещении. Одно неверное движение, и начнется свалка. «Предпочитаю наслаждаться комфортом», — пояснил хозяин. «О, и не подумайте, что я привел вас сюда, проникшись к вам доверием. У меня подобных мест десятки по всему куполу, а здесь я уже давненько не бывал. Чему свидетельством?» Он сгреб со стола несколько бутылок и швырнул их в угол. «Плохой выбор напитков. Приношу свои извинения». «Мы здесь не ради выпивки», — предупредил Тре. «А что? Еще наемники нужны. Да, Тре?» В глазах Максхагена промелькнул огонек. Отвелек неловко поежился. Но Ланори не повелась на эту приманку. «Я кое-кого ищу, и Тре говорит, что ты можешь помочь», — начала она. «Возможно, он уже прибыл в лесной город, или его корабль сейчас на подлете. С ним его сторонники. Они называют себя звездочетами». «Ты его по должности ищешь?» «Он мой брат», — сообщила Ланори. Это не был ответ, но, похоже, Максхагена он удовлетворил. «Это недешево. Но в бизнесе я честен, поэтому можешь сделать мне предложение». «500 000 кредитов», — встрял Тре. Ланори скрыла удивление, но ей приятно было видеть, как Максхаген вытаращил глаза. «Щедрое предложение», — заметил он. Тре улыбнулся. «В бизнесе я честен». Максхаген прошелся по своей роскошной комнате, проводя пальцами по стенам и недовольно морщась при виде накопившейся пыли. «Его зовут Делиан Брок», — продолжала Ланори. «Мне нужно знать, где он находится, а он не должен знать, что я здесь». «Ты собираешься его убить?» — поинтересовался Максхаген. «Это не твое дело». «Верно, но каждый раз, когда я пользуюсь сеткой, я подвергаю ее риску. И поскольку я в бизнесе лишь для удовольствия, всегда есть цена, помимо денег. Будь щедрее, Тре!» Ланори не отреагировала. «Вдобавок», — продолжал Максхаген, «вы хоть представляете, как пострадает мой бизнес? Стоит кому-нибудь разнюхать, что я помогаю джедай!» «Мы никому ничего не скажем», — пообещала Ланори. «Само собой!» Он говорил с такой уверенностью, держался с таким невероятным самообладанием, что Ланори ощутила, как по спине пробежала дрожь. Лишь один человек однажды вызвал у нее подобную реакцию. Дейген Лок, которого она когда-то видела во время краткого уединения на Богане. Никто из ее отделения его не видел, а сопровождавший их мастер заявил, что это невозможно, что заключенные находятся за силовыми полями. Но хотя Лок предстал практически лишь тенью на отдаленном склоне холма, она ощутила на себе его взгляд и бремя его внимания, тяжелого, темного. «Итак», — продолжал Максхаген, — «ответ на мой вопрос тоже входит в стоимость. Ты собираешься убить своего брата?» Ланори обдумала этот вопрос. Она уже задавала его себе, и он вызывал больше переживаний, чем когда она 9 лет назад нашла порванную и окровавленную одежду Дела. Но ответ уже выкристаллизовывался в ее уме. «Только если возникнет крайняя необходимость!» Максхаген кивнул. В его глазах полыхал огонь. «В моей лавке! На закате!» — сказал он. «Если он в лесном городе, я успею это выяснить!» Он снял с пояса электронное устройство и протянул Тре. «Буду признателен за неотслеживаемые облигации, с твоего позволения, и всю сумму сразу!» «Половину сейчас, половину!» — начал Тре. «Всю сумму вперед!» — перебила его Ланори. «Я вижу, ты человек чести!» Максхаген на мгновение нахмурился, пытаясь понять, не играет ли с ним джедай. Затем он снова громко расхохотался, откинул назад голову и прижал ладонь к боку. На этот раз девушка не испытывала ни малейшего желания смеяться вместе с ним. «Мне нужен душ», — сказала следопыт. «Хочу сменить кожу, купить новую одежду. Этот человек просто какая-то зараза. Я тебя предупреждал. И где ты добудешь столько денег? Тебе лучше не знать». «Лучше мне знать», — думала Ланори, когда они уходили из шестого округа так быстро, как только могли. «Лучше знать». Она убедилась, что за ними не следили. Следопыт понимала, что Максхаген в состоянии установить за ними надзор, но такое внимание — часть платы, которую они отдают за его помощь. Однако любой, увязавшийся за ними, стал бы угрозой, которую нельзя игнорировать. И она хотела знать про Тре и откуда у него возьмутся деньги, и как скоротать время до сумерек. «Я знаю, куда мы можем пойти», — начал Тре. «Нет, мы прогуляемся. Он знает, что я здесь, и мне это не нравится. Он станет каким-то образом следить за нами, но на ходу мне будет комфортнее. Кроме того, мне нужно лучше узнать город». «Зачем?» — осведомился Твилек. «Пригодится, если дойдет до драки». Она ткнула спутника в плечо. «Пойдем, пропустим пару кружек, погуляем, сольемся с толпой, и ты мне расскажешь что-нибудь о себе». Они купили выпить и двинулись по улице. Тре говорил, а Ланори впитывала в себя окрестности, мысленно составляла план города, рассчитывала собственное местоположение относительно поврежденного сектора, намечала пути отхода, если таковые потребуются. Следопыт постаралась как можно убедительнее заверить себя, что Максхаген ее не одурачил. «Я сделал себе имя на насилии, а деньги на тайнах!» Ланори молчала. Это побуждало Тре говорить, а она не собиралась прерывать его излияние вопросами. «Из-за третьего леку меня сторонились даже наши твилеки на Калимаре. Надо мной смеялись. Тебе бы такое даже в голову не пришло, верно? Что в обществе, где так много форм, рас и религий, какое-то отличие может сделать тебя изгоем?» Он фыркнул. «В детстве я от этого страдал, а когда вырос, это подтолкнуло меня на тот путь, которым я следовал в молодые годы». Он умолк. Они пересекли площадку, где в загончиках из металлической сетки сидели маленькие существа болезненного вида. Животные были совершенно тихими. Основной шум производили люди и представители других рас, которые подвешивали их за задние ноги к специальному устройству и разделывали. Мясо и деньги переходили из рук в руки. В глазах животных читалась тяжесть знания. «Какой путь?» — поинтересовалась Ланори. «Путь насилия. Первое убийство я совершил в 17 лет. В уличной драке рядом с таверной, на одном из не самых благодушных Калимарских островов. Его смерть оказалась никому не интересной, а через день и мне самому тоже. Это мне помогло. Его насмешки, его жестокость по отношению ко мне теперь были смыты». Он опустил взгляд на свои ладони. «Его же кровью на моих руках!» «Убивать и не должно быть легко!» «А мне было! И у меня по-настоящему хорошо получалось! Защищая свою честь, я обнаружил, что стал бойцом! Другие тоже это заметили! Я попал в криминальный мир! Что-то внутри меня всегда этому противилось! Но выгода пересилила. Я отбросил сомнения и с распростертыми объятиями принял открывшиеся мне новые миры. Богатство, власть, репутация. Меня в равной степени стали бояться и уважать. Я приобрел имя. Я объединил вокруг себя других и создал целую преступную организацию. Честно, это вышло случайно. Но так получилось, и мне это понравилось». Они ушли с площадки с обреченными животными и попали в лабиринт узких улочек и низеньких домиков. Из раскрытых окон хлынули звуки жизни, крики детей, брань родителей, развлекательные передачи, музыка. Ланори ощущала свою отстраненность от окружавшего, а дело, которое она на себя взвалила, давило еще сильнее. В сердце стучала его безотлагательная срочность. Надо отыскать Дела. Прямо сейчас. «Ты не похож на криминального авторитета», — заметила Ланори. «Сейчас ты выглядишь совсем иначе». «Сейчас, да. Как я говорил, я сделал себе имя на насилии. Приобретя славу, я перенес свою деятельность на Чикаго. И там я стал одним из множества. Затерялся. На Калимаре у меня была империя. На Чикаго я стал просто очередным выскочкой. Настоящие криминальные авторитеты смотрели на нас свысока, выбирали тех, кто, по их мнению, мог им пригодиться. Иногда убивали тех, кто забывал свое место. И с этим я ничего не мог поделать. Я возник слишком неожиданно, зашел слишком далеко и слишком быстро. Меня заметили. И? Тре подвели Леку. По ним Ланори заметила, насколько он нервничает и как неудобны ему эти воспоминания. И они дали мне шанс. Убили многих моих помощников. Но во мне что-то разглядели, чем, по их мнению, могли бы воспользоваться. Они были... Он покачал головой, словно понял, что не в силах объяснить. «Как Максхаген», — подсказала Ланори. «Среди них крайне мало таких, как он. Самые страшные чудовища. Отвратительнее всего, чем я когда-либо хотел стать. Меня это отталкивало, но они дали мне шанс на жизнь, и я им воспользовался». «И что за шанс?» «Зарабатывать на хранении тайн. Я снова стал одиночкой и хозяином своей судьбы. Два из девяти домов сделали меня своим посланником. Они доверяли мне тайны, которые не могли записать или сохранить при помощи иных технологий, не могли переслать по каналам передачи информации или заложить в ненадежных дроидов. Я хранил для них эти тайны, и если бы я сбежал, то был бы убит. Я и сейчас могу быть убит. Я мог бы рассказать тебе, Ланори, такое, но не расскажешь». «Нет. И даже величайшие джедаи не смогут вытащить это из моей головы после того, что со мной сделала Дэм Паул». «Она тебя защитила», — сообразила, наконец, Ланори. Сделав Тросану непроницаемым даже для прощупывания джедаи, она дала ему совершенный разум, в котором можно было хранить те секреты из его прошлого, что могли принести ему гибель. «Это лишь малая часть того, что она обещала», — произнес Стрэ севшим голосом, — «потому что я хочу начать новую жизнь. Хозяева не вызывали меня почти целый тайтанский год, но скоро я им понадоблюсь, а я этого больше не хочу. Я хочу получить все, что обещала Дэм Паул. Новую личность, новое лицо, новый дом и забыть обо всем, что я натворил». Он тихонько рассмеялся, коснувшись своего третьего леку. «Сделаю операцию. Хочу растворяться в толпе, а не выделяться. Я хочу быть нормальным». «Тебе никогда не стать нормальным», — подумала следопыт, «после того, что ты видел и чем занимался». Ланори это понимала, но она ничего не сказала, чтобы не разрушать мечты своего спутника. Пока он пребывает во власти мечтаний, он может ей помогать. Ей было жаль его, но она осознавала, что желание отринуть прежнюю жизнь не снимает с него заслуженной вины. Он рассказал ей лишь малую часть того, что совершил. Его красная кожа запятнана кровью, но скольких жертв она никогда не узнает. «После этого Дэм Паул меня освободит», — заявил Твилек. Он казался таким самонадеянным, таким уверенным. «Она хозяйка своего слова», — подтвердила Ланори, «и большей частью того, что я есть, я тоже обязана ей». Тре поднял бровь, а его леку вопросительно соприкоснулись. Но джедай ей больше ничего не сказала. Он, может, и открыл ей свое сердце, но ее история не относится к тем, которыми можно делиться с такими, как Тре Сана. Ланори кивнула на западную часть купола, откуда прошедший сквозь фильтры слабый желтый свет растекался по городу. «Скоро закат! Пришло время выслушать Максхагена!» Глава 12. Пропасть. «Ашла и Боган, это просто луны. Моя судьба находится в другом месте и обладает собственным притяжением». из дневников Делиана Брока. Год 10661 от прибытия Тойоров. Ланори просыпается от сна, в котором видела дом и мечтала о звездах. Рядом сидит Дел. Его омывает свет костра, однако лицо почти скрыто в тени. Тем не менее она понимает, что означают его поза и его неподвижность. Он смотрит на нее с ужасающей холодностью. «Что? Случилось что-нибудь?» Но она знает, что никакой внешней угрозы нет. Дети находятся в одном дне пути от Энил-Кэша. Они расположились на ночлег в роще сердцениковых деревьев. Странники уже полакомились ягодами. В животе Ланори ощущает приятную тяжесть и тепло. Душу наполняет приятное умиротворение. В здешних местах обитают дикие животные, которые могут представлять опасность. Кислотные пауки. Также ходят слухи о семействе огненных тигов, что перебрались сюда по лунным островам. Но Ланори почувствует, если кто-нибудь из них подкрадется слишком близко. Она об этом узнает. «Я пропасть!» — заявляет Дел. Его голос ниже, чем обычно, глубже, словно доносится откуда-то из глубины. «О чем это ты?» — она переспрашивает, словно испуганная маленькая девочка. Она и в самом деле испуганна. Дел меняет положение, поворачивается к огню, чтобы тот освещал его лицо. Она все еще видит своего брата, но он выглядит старше, чем раньше, мудрее, как будто перед ней Дел, уже завершивший великое странствие. «Во мне есть глубины, которые ждут, чтобы их заполнили. Места, которые ты никогда не увидишь. Ты уйдешь, потому что ты джедай, а я сам хозяин своих глубин. Им ничто не управляет. Сила не управляет мною, Дел». Он издает смешок. Она пугается еще сильнее. Засыпая, она еще не ведала, кто ее брат, но теперь... «Что случилось?» — спрашивает она. «Я пропасть. Во мне есть глубины, которые ждут, чтобы их исследовали и заполнили». «Глубина предполагает тайну и полноту, но в тебе я ощущаю лишь пустоту». «Это говорит тебе твоя сила!» Он словно выплевывает эти слова. «А ты ей веришь?» «Нет, я знаю это, потому что люблю тебя. Ты ведь мой брат!» Кажется, на миг его лицо выражает сожаление, но, возможно, это просто свет костра отбрасывает тень. «Скоро завершится мое собственное великое странствие», — произносит он. «Я получу от Тайтона все возможное. Заберу все, что может быть полезным, и покину его. Не стой у меня на пути!» На закате следующего дня они подходят к Энил-Кэшу. Ланори много слышала о нем, но ничто не смогло подготовить ее к действительности. Храм является собой невероятную конструкцию, изящную и невесомую, огромную, насекомоподобную по своей форме и пропорциям. Инженерное чудо, превосходящее все прочие архитектурные сооружения Тайтона. Тойор плавает вокруг него, порой приближаясь, порой отдаляясь. Считается, что его несет сила. Под храмом находится пропасть, одно из самых удивительных мест на Тайтоне, а также одно из самых загадочных и опасных. Пропасть — это, кажется, бездонный провал, в котором бушуют ураганы силы и в котором живет тайна. Ни один джедай не сумел достичь ее дна, а если таковые и были, они не вернулись. Чем мощнее связь с силой, тем сильнее пагубное влияние пропасти, дезориентация, боль и в конечном итоге гибель. Спуститься в нее пытались многие. Некоторые погибли, другие погрузились не так глубоко и вернулись обезумевшими. Среди тех, кто игнорирует все предупреждения и без оглядки на других пытается проникнуть в пропасть, чисты самоубийства. Одно из основных предназначений Энил-Кэша — закрывать собою глубины пропасти, потому что для Тайтона и для силы она является самой большой загадкой. Ланори доводилось видеть Гола, где храмовый мастер Цюань Ян рассуждает о пропасти, и даже по голограмме она ощутила его интерес и благоговение перед ней. Он сказал, что джедаи однажды отыщут дно пропасти. Оно существует, и оно зовет их продолжать свои попытки. «Я пропасть», — сказал Дэн. Теперь, когда они совсем рядом с Энил Кэшем, Ланори ждет, что он заглянет в эту странную рану в земле. Но, похоже, пропасть брата ничуть не привлекает. Она же, напротив, ощущает притяжение пропасти и ее невероятную, первозданную мощь. Сила внутри девочки приходит в беспорядок. Ланори чувствует себя больной. Она знает, что прежде всего в Энил Кэше учат справляться с этим недомоганием. Храм Энил Кэш — не последний пункт в их великом странстве. Но Ланори ничего не может поделать с чувством, будто они оба приближаются к концу. Лесной — город, который никогда не спит. Солнце село, и теперь купол освещали сотни гигантских прожекторов, подвешенных к массивным опорным ребрам. Они служили плохой заменой солнцу, но ничего другого не было. Пересменка завершилась, воздух наполнился запахами промышленного производства, готовящейся еды, источных вод. И они, Стре, снова пришли к ларьку с импортной водой, который держал Максхаген. Джедай заметила его издалека. Он закрывал прилавок расшатанными ставнями и давал указания нескольким помощникам, куда поставить непроданные бутылки с водой. С извиняющейся улыбкой он развел руками перед несколькими запоздавшими покупателями, а потом заметил Ланори. Торговец не перестал улыбаться, но улыбка перестала быть ласковой. Следопыт не остановилась, она ощутила спокойствие, осознавая, что сквозь нее течет поток силы. Мышцы напряглись, меч пел от мощи, а ее чувства, всегда настороженные, настроились на опасность. Она сосредоточилась на Максхагене, но если бы тот замыслил причинить ей вред, он и сам стремился бы попасть в центр ее внимания. А напасть на нее мог бы кто-нибудь из окружающих. «Тресана!» — воскликнул Максхаген. «Ланори! Рад снова видеть вас обоих!» Тре беспокойно оглянулся, чтобы проверить, не услышал ли кто-нибудь его имя. И девушка не смогла сдержать улыбки. Оставалось только догадываться, скольких врагов нажил себе Твилек за эти годы. «Зачем ты закрываешь ларек?» — удивилась Ланори. «Это ненадолго. Сейчас народ идет на работу, они шляются просто так. Другие идут домой или в таверны, где вода им не особо нужна. Кроме того, я считаю, что утолить жажду информации в данный момент выгоднее». «Но ведь и бутылки ты уже успел наполнить, да?» — спросил Тре. Казалось, Максхагена это замечание по-настоящему обидело. «Ты сомневаешься в моем товаре?» Тре промолчал. «Прочие торговцы водой приходят и уходят. Они наполняют бутылки водой из отравленных источников в пещерах под городом, кидают туда несколько очищающих таблеток и продают воду под видом чистой. Ни один из них не протянул долго с таким бизнесом. Вот почему я до сих пор тут. Я продаю чистоту уже 4 года. Вот почему покупатели всегда ко мне возвращаются». «Все покупают воду у тебя?» — поинтересовалась Ланори. «Все! Для кого это имеет значение?» — отрезал Максхаген. Его лицо внезапно помрачнело. «Но хватит о воде! Идите за мной!» Он развернулся и исчез за занавесками в задней части своего ларька. И Ланори Стре пришлось примахнуть через прилавок, чтобы последовать за ним. Они пересекли оживленную площадь и оказались у двери, ведущей в одно из угловых зданий. Сначала следопыт решила, что Максхаген снова ведет их в одно из своих роскошных убежищ. Но затем до нее донеслись звуки шумного веселья, запахи разливного пойла и пряной пищи. Когда Максхаген вошел в таверну, к ним обратились лишь несколько любопытных взоров. Большинство дольше задержалось на Ланоре, а не на торговце водой. Поэтому она не стала снимать капюшон. Девушка не могла избавиться от ощущения, что ее принадлежность к джедаи легко распознать. «Круглый столик в углу», — указал Максхаген. «Я закажу выпить». «Мы не хотим пить», — заявила Ланори. «Зато я хочу». Он направился к бару, а Ланури огляделась по сторонам. Таверна была полна рабочих. Специальность одних легко угадывалась, других нет. Калейдоскоп рас, вероисповеданий, манер поведения. Похоже, все без оружия. Она кинула взор на Тре и порадовалась, что Твилек хорошо припрятал бластер. Следопыт успела осмотреть угловую кабинку и убедиться в ее безопасности до того, как к ним вновь присоединился Максхаген. Его наверняка сопровождали телохранители, но Ланори слегка встревожила, что она не сумела вычислить их в толпе. «Нашел его?» — спросила она. «Твоего брата?» «Да!» Он сделал большой глоток из непрозрачного стакана. «Где же он? Все еще на Ноксе?» «Нет!» Ланори упала духом, но продолжала смотреть на Максхагена. Тот смеялся про себя, играл с ней. «Его нет на Ноксе. Он неподалеку, в месте, которое с дипломатической точки зрения вовсе не здесь». «Объясни», — потребовала джедай. «Ты молода для следопыта, не так ли?» Он откинулся на сиденье и расслабился, сложив руки на круглом животе. Тот факт, что улыбка сумела отразиться и в глазах, беспокоил Ланори больше всего. «Не слишком. И разве мой возраст имеет хоть какое-то значение?» «Юные джедаи обычно знают не так много, как их старшие товарищи, а те, в свою очередь, болтают не так много. Тем не менее, есть способ передавать тайны. Я знаю. Я торгую тайнами». Ланори сделала глоток, воспользовавшись этим, чтобы осмотреть шумное, задымленное помещение. Ей не нравилось, что Максхаген так часто упоминает джедай, но никто, похоже, его не слышал. Ее обостренные силой чувства пребывали на стороже, но ирония заключалась в том, что именно те двое, что находились сейчас рядом с ней, были защищены от ее способностей. «Твой брат заявился в место, где по сию пору выполняют поручения для твоего народа. Оно называется Глубь. Это под основанием центральной башни, в ее корнях, в самом древнем фундаменте. Достаточно близко к поверхности, чтобы пользоваться инфраструктурой и системами жизнеобеспечения лесного города. Достаточно глубоко, чтобы уцелеть под бомбежками джедай во время войны. Достаточно закрытая, чтобы быть где-то еще». «Никогда не несли», — начала Ланури. «Конечно нет, это же тайна. Но тебя не интересовало, почему лесной город бомбили не так сильно? Ведь соседские купола сравнялись с землей, население сожгли, расстреляли или погребли под обломками. Но здесь...» Он поднял руку, словно указывая на поврежденный и ныне отремонтированный купол. «Память об атаке джедай, повредившей лишь небольшую часть города». «Так как же мне туда попасть? И чем там занимаются?» — спросила девушка, хотя уже сама догадалась. Ее охватило ощущение необходимости немедленно предпринять что-то. Но она постаралась взять себя в руки. «Изготавливают высокотехнологичные вещи», — ответил Максхаген. «Очень высокотехнологичные. Военного уровня, иногда сверх этого. По-настоящему передовые научные разработки, понять которые я даже пытаться не стану». Мягко улыбаясь, он провел ладонью по своей лысине. «Я и сам как-то пользовался их услугами. У меня в Глуби есть свой интерес, причем больше, чем к тем, для кого она создана». «Делиан со своими звездочетами сейчас находится там?» — спросила Ланори. «Он прилетел 2 дня назад, и его корабль до сих пор стоит в космопорте, недалеко от города. Но я не знаю, сколько народа прилетело вместе с ним». «Расскажи, как попасть вглубь?» — попросила Ланори. «Ты так отчаянно хочешь поговорить с братом, Ланори? А ты, Тре, ты так прямо и горишь желанием помогать ей?» «Да, на оба вопроса», — ответил Тре за них обоих. Максхаген покосился, и впервые Ланори заметила в таверне движение, на которое отозвались ее чувства. Двое мужчин человеческой расы, низенькие, но сильные, и оба, похоже, не уделяли ни малейшего внимания своей выпивке. И они сосредоточенно уставились на стол, за которым сидели. прислушивались. В их ушах мелькнул отблеск металла. Ланори наклонилась через стол. Максхаген отпрянул, и это доставило ей удовольствие. «Ты знаешь, кто я и что собой представляю», — заявила она. «Можешь смеяться над моей молодостью, но ты пожилой человек, который как-то умудрился выжить, несмотря на то, чем занимался долгие годы, потому что тебе помогла мудрость, и тебе важна безопасность. Выходит, ты знаешь, что не стоит портить отношения с джедаи, Максхаген. Мы заплатили за информацию, которую принимаем с благодарностью, так что теперь мы пойдем». Улыбка продолжала играть на губах Максхагена, но исчезла из его глаз. «Ты мне что, угрожаешь?» «Да». Все трое застыли, и Ланори прощупала всю таверну. Двое мужчин, пялящихся в стол, вуки у барной стойки, женщина за брак сразу за дверью, трехствольный бластер спрятан у нее в рюкзачке, но она легко может до него дотянуться. В другом углу громко хохотали трое ногри, к их щиколоткам пристегнуты ножи, когтям приделаны мешочки с ядом. Все они работают на Максхагена, все они наблюдают за ней. Если что-то пойдет не так, кровопролития не избежать. Но теперь Ланори не располагает временем, которое нужно как-то убить. «Приятно вести с тобой дело», — ухмыльнулся Максхаген. Он подтолкнул по столу небольшой модуль памяти и одновременно протянув руку. Ланори подхватила блок и наперекор всем своим инстинктам пожала предложенную ей ладонь. «Удачи! Я не полагаюсь на удачу!» Она вышла из таверны, не оглядываясь, и ощущая, что Тре не отстает. Посетители проводили их взглядами. Проходя мимо караулищей снаружи женщины за брака, Ланори кивнула ей. «Он мог бы рассказать нам больше», — заявил Тре, когда они шли через площадь. «Ты ведь не ждешь, что в том модуле будет много информации, верно?» «Он много чего нам не сказал», — откликнулась девушка. «Но мы легко отыщем нужное место, верь мне!» Следя на ходу, чтобы их не преследовали, она вставила модуль в портативный компьютер на своем запястье и связалась с главным компьютером миротворца. Девушка дала ему задание прочитать модуль, осторожно, используя все защитные протоколы на случай, если Максхаген попытается подсунуть вирус, а также отыскать планы лесного города. «Идем! Времени нет!» Она представила себе лица родителей, сообщив она им, что Дел жив. И она вспомнила их лица, когда сама покидала дом, уже став следопытом, как будто они потеряли ее тоже. Ланори не могла сказать матери с отцом ни полсловечка об этом деле, пока все не закончится. И даже тогда она скажет им только, что все закончилось хорошо. И если ей придется убить Дела, эту тайну она унесет с собой в могилу. Бортовой компьютер отыскал самые новые из доступных ему планов центрального ядра лесного города и переслал их на портативное устройство Ланори. Когда под куполом раздалась сирена, возвещавшая о наступлении полуночи, Ланори и Тре вошли в заброшенный склад в 4-м округе. Отсюда было рукой подать до центральной колонны, и, взглянув вверх, следопыт увидела бесчисленные огни в окнах ее обитателей. Множество живущих наверху получало доход с того, что находилось внизу, но это было в порядке вещей. Правящие классы всегда ставили себя выше. Из планов Ланори выяснила, что подземелье лесного города — отнюдь не тихое местечко. Костяк более нового города возводился из старых, разрушенных зданий прошлых лет. Существовали и искусственные сооружения, глубоко под землей, и их назначение не всегда было очевидным. Там же располагались транспортные пути, огромные туннели прорезали подземную часть города, по ним крупнейшие его изделия транспортировались в космопорт для отправки на экспорт. Если взять все системы жизнеобеспечения, водохранилища, мусороперерабатывающие заводы и энергетические узлы и складские помещения, город под землей оказывался почти таким же обширным, как и над землей. Но место, которое она искала, глубь, на самом деле находился не так уж и далеко от основной части лесного города. Ее отличительная особенность заключалась в том, что глубь была сооружена в глубоком фундаменте центральной башни. Потребовалось некоторое время, чтобы по первому подземному уровню дойти до башни. Ланури старалась передвигаться незаметно. Ее беспокоило уже то, что Максхагену известно, куда они направляются. Кроме того, джедай ничуть не сомневалась, что он утаил от них какую-то информацию. Но она устала от его игр. Этот бандит, отъявленный лжец, спору нет. Но пришлось предположить, что Адели и Глуби он поведал им правду. Это, безусловно, соответствовало ее информации о намерениях брата. И она надеялась, что как раз о них Максхаген ничего не знал. Они спускались из складского помещения по старой, редко используемой винтовой лестнице. Подошвы громыхали по металлическим ступенькам, а световые стержни заставляли тени танцевать. Ланори вспомнила свое обучение в Цигун-Кэше и начала мечтать о покое пустыни безмолвия. Тем временем, распространяя свои чувства наружу и вокруг себя, она старалась ощутить запах опасности, услышать затаенное дыхание, заметить глубокие тени, обостренным при помощи силы зрением, и если бы ее сознание коснулось сознания того, кто замышлял насилие, она знала бы. Спустя некоторое время они достигли длинного извилистого туннеля, идущего в сторону башни. Когда, по ее расчетам, они добрались до центра башни, туннель влился в огромную рукотворную пещеру. Пол в ней со всех сторон спускался к яме в центре. «Ох!» — выдохнул Тре. «Ох!» Он с отвращением зажал нос, и Ланури могла только согласиться. Они уже какое-то время ощущали резкое зловоние сточных вод, но, оказавшись здесь, поняли, что все намного хуже. «Сюда!» Стекались отходы со всей башни, возможно, 10 000 существ, принадлежащих к десятку различных рас, избавлялись от своих нечистот посредством туалетов и мусоросборников в жилищах и рабочих помещениях, тавернах и ресторанах. Для смывания использовалась дождевая вода, и так уже зараженная вредными веществами, и теперь перед ними с высокого потолка низвергался зловонный дождь. Сюда подходили бесчисленные трубы и стоки, их вонючее содержимое выплескивалось на пол в отсутствии хоть какого-то освещения. Сам пол двигался, густое и отвратительное месиво медленно сползало по склону к большой дыре в центре пещеры. Ланури предположила, что оттуда оно попадает в подземное озеро или в глубокий разлом в коре планеты. Городские отбросы, тысячелетиями гниющие в кромешной тьме. «В какие чудесные места ты меня приводишь?» — пробормотал Тре. Ланури не ответила. Для этого пришлось бы открыть рот. Она еще раз сверилась с компьютером на запястье и выключила его. Теперь планы городских подземелий для них бесполезны. Глубь не отмечена на схемах, но следопыт считала, что знает, как ее отыскать. Коснувшись плеча Тре, она обвела световым стержнем периметр огромной пещеры. «Ты хочешь по ней прогуляться?» — спросил он. Ланори кивнула и двинулась вперед. Она уже заметила слева от себя козырек, пространство, под которым было защищено от всего, что лилось сверху. Он привел к выходу в коридор, скрытый под выступом стены, а внутри пол сразу же пошел вверх. Она застыла, и Тре чуть не налетел на нее. «Что?» «Мы в секретном месте, которого нет на картах. Может, это не то, что нам нужно, но скоро я это выясню. Дай мне минутку». Она попыталась расслабиться, закрыв глаза и глубоко дыша, позволив подхватить себя течению силы. Спустя несколько мгновений вонь исчезла. Сила прояснила и очистила ее чувства, подготовив ее к поиску. «Что ты ищешь?» — поинтересовался Тре. «Источник энергии!» Ланори распространила свои чувства и ощутила это мрачное место, придавленное сверху центральной башней лесного города и множеством живущих в ней существ. Казалось, в самом воздухе витало нечто неправедное. Возможно, это из-за того, что город производил военную продукцию, но она считала, что этот след оставили сознания тех, кто жил и работал здесь. Она видела многих, и все они, казалось, непрерывно двигались, разговаривали, ели и пили. Немногие останавливались хоть на мгновение, чтобы задуматься о своей жизни. Возможно, такой поступок означал признание ужасной правды о своем существовании. Ланори содрогнулась. Давно известно, что Нокс — планета без равновесия, но здесь это чувствовалось отчетливее, чем где бы то ни было. Она исследовала этот сумрачный след в поисках энергии. В башне над нею их было бесчисленное множество, но здесь, внизу, лишь несколько старых, дышащих на ладан генераторов. А затем она наткнулась на темную пустоту плотной защиты. Следопыт прозондировала ее, толкнула сильнее, и питаемые силой чувства пробились внутрь. Яркий свет, мощный потенциал, ошеломляющая сила. «Сюда!» — велела Ланори. «Нам снова наверх, но уже недалеко». Они миновали еще несколько коридоров, с каждым шагом оказываясь все дальше от зловонной пещеры. Спустя некоторое время Ланори ощутила голод и жажду. И волнение. В последний раз она находилась так близко к Делу в то ужасное, мучительное утро в Энил-Кэше. «Здесь!» — проговорила следопыт. Они шли по туннелю с грубо обработанными стенами и неровным полом. Но впереди джедаи видела ровно сияющий свет. А рядом сточная канава мыслей кого-то жестокого. Она выключила световой стержень. На них опустилась тьма, хотя и не абсолютная. Девушка схватила Тре за руку и, притянув к себе, выдохнула ему прямо в ухо. «Охрана!» Достав меч, следопыт двинулась вперед. Тре шел за ней с бластером в руке. Сердце девушки быстро билось. Она снова прикоснулась к разуму караульного, отшатнулась от его замыслов о насилии и... Лишь в последний момент она осознала свою ошибку. Его мысли были завесой, уловкой. А когда раздались выстрелы, она коснулась его подлинного сознания, видений пылающего триумфа, освещенного светом звезд. Ланори плыла, сила струилась сквозь нее, движение и время замедлились, и хотя она перемещалась вместе с ними, ее восприятие и реакция ускорились. Следопыт описала мечом окружность, отразив два заряда, и бросилась вперед. Человек прятался за колонной, выступавшей из стены туннеля. На нем было свободное одеяние, сходное с одеждами монахов Дайбенду, но любое подобие святости разрушали оружие в его руке и ярость, которую ощущала в нем джедай. Выстрел, раздавшийся из-за ее спины, ударился о стену далеко впереди, раскрошив камень в пыль и осветив туннель по всей длине огненной вспышкой. Ланори увидела мчащиеся к ним фигуры. Времени не оставалось. «Я не потеряю его вновь!» С этой мыслью она в три прыжка, меч отбивал лазерные сгустки, метящие ей в грудь, оказалась рядом с караульным. На мгновение джедай заметила в его глазах страх, а затем снесла ему голову с плеч, пригнулась и, взглянув на приближающихся звездочетов, ощутила, как на шею ей брызнули капельки крови. Тре подбежал и вжался в стену напротив нее, стреляя из бластера. Раздался хрип, звук удара, а затем женский крик. «Жди здесь!» — велела Ланори. «Но!» Не тратя времени на препирательство, следопыт бросилась вперед, выставив перед собой окровавленный меч. Девушка направила перед собой поток силы и услышала, как вскрикнули трое, отброшенные ею. Около уха просвистел бластерный заряд. Она ощутила запах паленых волос и горящей ткани. Хорошо. Сила дает тебе мощь, а мощь порождает уверенность, сказала ей мастер Кин Эйд, встав в кэше. Но уверенность может стать твоим врагом. Ланори никогда не забывала, что смертна. Тре стрелял из ее спины, не позволяя нападавшим высунуться, пока джедаи сокращала разделявшее их расстояние. «Не сбрасывай со счета раненых», — подумала она, и, подойдя ближе, разрубила женщину ногри от горла до грудины, уклонилась, сделала перекат, снова вскочила на ноги и нанесла удар вправо, попав человеку в бок. Тот завопил и попятился. Ее меч торчал у него между ребрами. Мужчина упал. Ланори попыталась забрать оружие. Он повернулся. Меч глубже вошел в плоть. Кости затрещали. И направил ей в лицо бластер. Джедай сжала левую ладонь и ударом силы выбила оружие. Два его пальца продолжали сжимать рукоять. Звездочет рухнул замертво, а она уперлась ногой в его бедро, чтобы вытащить меч. Сзади раздался выстрел, и следом за ним короткий, захлебнувшийся крик. Она развернулась. По стене сползала женщина. Ее горло и нижняя челюсть представляли собой одну сплошную рану, края которой еще дымились от лазерного заряда, убившего ее. В десятки шагов дальше по коридору Тре опустил оружие. «Она почти достала тебя!» Ланори благодарно кивнула. «Ее промах!» «Пропустила!» — подумала она. «Но сейчас не время разбирать ошибки!» «Итак, они уже знают, что мы здесь!» — заявил Тре. «По-моему, они знали об этом уже давно! Идем!» Они побежали по туннелю. Ланори прощупывала местность впереди и по сторонам. Из-за шквала ужасающего насилия ее сердце билось сильнее, кровь также быстрее струилась по венам, а пульс колотился в ушах. Следопыт понималась необходимость контроля и сделала все возможное, чтобы успокоиться. Но она также осознавала, что твердая уверенность в исходе сражения может стать ее союзником. Личность джедаи дополнялась силой, она сама была своим величайшим оружием. Они нырнули в дверной проем, поднялись по лестнице, и внезапно каменные стены сменились металлическим коридором. Она прощупала лежащее впереди пространство, но ее видение теперь было затуманено, питаемые силой чувства размыты. Может, глупь когда-то и работала на джедаи, если Максхагену можно доверять, но она также стремилась защититься от них. Следопыт устремилась дальше. Если сейчас сбавить темп, начать подводить итоги, она может растерять все преимущества. Бой должны были услышать, но, возможно, Дел и остальные звездочеты не ожидали, что она пробьется так быстро. Эта суматошная стычка сыграет ей на руку. Миновав еще одну дверь, они вошли в какое-то помещение. За спиной джедаи ахнул Тре. Помещение оказалось огромным, с гладкими ровными стенами, полом и потолком такой белизны, какой Ланори до того не встречала на Ноксе. Оно скорее напоминало отсек роскошного космического корабля, нежели подземную производственную базу. В центре его располагался большой стол, на котором покоился предмет, замотанный в белое полотно. На столе валялись детали и инструменты, а дополнительные детали, инструменты и непонятные приспособления лежали в нескольких шкафчиках на колесах. Зал больше походил на операционную, чем на лабораторию. В одном углу столпились 6 испуганных селкатов в белых лабораторных халатах. Возле них стоял Дел. «Ланори!» — воскликнул он. Взгляд его выражал удивление. Дел поднял руки и усмехнулся ей, и она снова превратилась в девочку, увидевшую брата и радующуюся его компанией. Ее охватил поток эмоций, радость и грусть, любовь и утрата. Он сделал шаг вперед, будто обрадованный ее появлением, и на мгновение Ланори поглотили воспоминания. Именно этим моментом и воспользовался ее беглый брат. Тре закричал, и что-то ударило Ланори по голове. она успела заметить, как пол мчится ей навстречу, и ее поглотила тьма. Глава 13. Иные пути. Алхимии не следует считаться одним из знаний джедаи. Это темная сила, тайная и опасная. Она способна нарушить равновесие. Существуют иные пути. Храмовый мастер Вор Дана. Год 10456 от прибытия Той-Йоров. В Нил-Кэше Ланори находит себя, даже не зная, что была потеряна. Первые несколько дней пребывания в храме проходят необычно. Странникам необходимо адаптироваться к пагубному влиянию, лежащей под храмом пропасти, и Ланори погружается в беседы, медитации и наставления. Вместе с еще несколькими странниками она проводит время в затененных, лишенных окон комнатах, вдали от любого упоминания о пропасти. А мастер Ситх сопровождает их через все стадии нездоровья и неуверенности. Этот джедай-ситх, мудрый старик, он уже много раз делал это прежде. Он наблюдает, как недомогание подопечных угасает, но не исчезает до конца, а лишь смягчается, поскольку пропасть всегда влияет на тех, кто имеет мощную связь с силой. И в своей мудрости он понимает, что Дел получает от этого удовольствие. Первые дни в храме брат Ланури говорит очень мало, но излучает умиротворение, которого она не замечала в нем ранее. Ему нравится наблюдать, как страдают его сестра и другие странники. Несколько раз им устраивают знакомство с храмом Нил-Кэш, который еще невероятнее, чем представлялось Ланури. В каждой из трех его гигантских опор устроены сложные соты из жилых помещений, конструкция которых обеспечивает максимальную возможную прочность. В ногах располагаются гасители колебаний размером с гонители облаков, предназначенные для поглощения невероятного давления, которое оказывают на храм частые жесткие ураганы, зарождающиеся в пропасти. На равных расстояниях друг от друга установлены огромные резервуары с гидравлической жидкостью. Кроме того, каждая нога оборудована несколькими выходами к спасательным судам. Ни один из них никогда не использовался, и проводник уверяет, что ни один никогда и не понадобится. Здесь все огромное и удивительное, а проявленные при создании храма архитектурные и инженерные таланты повергают в трепет. Кажется, их гид удовлетворен такой реакцией. Ноги поддерживают массивную центральную часть храма, что нависает прямо над пропастью, а вокруг храма кружит Той-Йор. Что его поддерживает, неизвестно. Он плывет вокруг Нил-Кэша. Предполагается, что в гармонии с силой. Центральный корпус — сердце Нил-Кэша. Здесь находятся несколько крупных лабораторий, а также учебные классы, личные кабинеты храмовых мастеров, библиотеки, галазалы и комнаты для медитаций. Также здесь располагаются ангары, откуда время от времени в пропасть отправляют беспилотные летательные аппараты и другое оборудование. Ланори удивляется, узнав, насколько часто это происходит. Любые исследования, которые можно безопасно провести в пропасти, уже проводились бесчетное количество раз, и все же об этом бездонном ущелье известно так мало. В храме говорят, будто предречено, что грядущие открытия придут эзотерическими путями. Тем не менее, пылающий, пульсирующий энергетический луч по-прежнему бьет в пропасть из самого сердца Нил-Кэша в поисках информации и сведений. На четвертый день мастер Ситх освобождает их от наставлений и сообщает, что вечером с ними познакомятся новые учителя. Оставшую часть дня они предоставлены сами себе. «Я собираюсь взглянуть на нее», — говорит Ланори Делу. «Выйду на улицу, хочу на нее посмотреть». Она имеет в виду пропасть. Просто выговорив это слово, она ощущает тревожный трепет и волнение в животе. Она собралась встретиться с тем, что до сих пор остается загадкой для величайших джедаи, и она хочет, чтобы брат был рядом. но уже слишком поздно. «Да нет там ничего интересного», — говорит он самым будничным тоном. «Ну, глубина, ну, ураганы. Я бывал там по 4 раза в день, с тех пор, как мы прибыли. Сейчас меня больше интересует храм, чем пропасть. Ты заметила, какие длинные у него ноги? Почувствовала, как сильно он раскачивается от ветра?» Брат играет с ней, и он знает, что она это понимает. Но ему все равно. Его взор уже обращен в другом направлении. И вскоре что-то должно произойти. Может быть, однажды она проснется, а Дела нет, и она больше никогда его не увидит. Или, возможно, случится нечто худшее. «Я собираюсь взглянуть на нее», — повторяет она. Устремившись к выходу мимо брата, девочка скорее ощущает, чем видит его беззвучную усмешку. По лестнице она поднимается в проход, ведущий наружу. Тяжелые металлические двери всегда заперты изнутри, словно что-то снаружи может захотеть войти. Но опасность совершенно неосязаема. Она поворачивает ручку, и створка двери открывается внутрь. Резкий порыв ветра, напитанный теплыми дождевыми каплями, приводит ее в замешательство. На нее словно дыхнуло невообразимое чудовище, и дыхание его пахнет чем-то глубоким и таинственным. Брызги дождя залетают внутрь, усеивая капельками пол, и Ланори на мгновение ощущает приступ паники. Что же она впустила? Она быстро принимает решение, выходит наружу и закрывает за собой дверь. Над ее головой изогнулись дугой 3 огромные руки храма. Они служат противовесами его ногам, а также приемными антеннами и передатчиками. Собирают атмосферное электричество, питающие ведущиеся в Энил-Кэше эксперименты, а также помогающие рассылать сообщения от храмовых мастеров по всему Тайтану и за его пределы. Они частично прикрывают девочку от ураганов, но она все еще не может смотреть вниз. Страница подходит к краю широкой смотровой площадки и хватается за перила. Она ощущает под собой массу Энил-Кэша. Защитные руки, кажется, держит ее в тени сложенных ладоней. Храм испытывает на себе дыхание пропасти, а его крепкие опоры поглощают даже небольшое воздействие ветра. «Всегда ты в движении, взгляд мой, мотив твоего стремления», — произносит Ланори. Эта строчка из любовного стихотворения, которое она когда-то прочла в старой бумажной книге, принадлежащей ее матери. Девочка задает себе вопрос: бывал ли здесь когда-нибудь этот поэт? Глядя вниз, она задумывается, все ли джедаи влюблены в пропасть. Она — тайна, она — глубина и бесконечность на поверхности этого мира, который они соизволили назвать своим домом. Ее дыхание теплое и наполненное, и глубже внизу сквозь дымку проливного дождя Ланори может видеть частые вспышки молний силы, вырывающиеся из тьмы и освещающее ничто. Это головокружительно и захватывающе, ужасно и чудесно. Она с такой силой хватается за перила, что болят ладони, а суставы пальцев белеют, и не уверена, что когда-нибудь сможет отпустить их. В этот краткий миг восторга она испытывает соблазн перебраться через перила и упасть. Это закончится гибелью, но она увидит глубины пропасти и познает ее тайны. Она не может быть бездонной, это всего лишь оборот речи, поскольку ни один джедай не сумел достичь ее дна и выжить. «Или никто из спустившихся туда не вернулся», — шепчет девочка, но слова сразу крадет ветер. Она уже вся вымокла от дождя. Ураган треплет водный полог, гоняя его вперед и назад через пропасть под ней. Ланори чувствует руку у себя на плече и немедленно ощущает страх, что пришел Дел и хочет причинить ей вред. «Я пропасть», — сказал он, возможно, имея в виду, что теперь он тайна для нее и что его мысли ни один джедай не сможет понять до конца. Ланори замирает, у нее нет сил сопротивляться, потому что сейчас она слишком потрясена и подавлена. Но затем голос исполненный теплоты произносит: «Пойдем внутрь, Ланори, там мы сможем поговорить». Это первая встреча с мастером Дэм Паул, длится до позднего вечера.